Глава 10. Специально назло Ани я в нужный день оделся так же, как и на прием английского посла. Полуспортивная, полуофициальная, хотя она трижды сказала, чтобы я нашел себе костюм. Затем она попросила меня сильно не душиться, поскольку резкий запах не нравится ее маме. Я же вылил на себя треть ужаснейшего одеколона Сергея Ильича, который, зайдя в комнату после этого, стал громко чихать, удивленно на меня смотря, поскольку я раньше никогда этого не делал, просто часто мылся и все. Не взяв с собой цветов и старательно запачкав туфли, пройдя через охрану, имевшую на меня пропуск, я позвонил в нужную дверь. Открыла ее сияющая Аня в вечернем платье, которая, увидев меня, сначала громко чихнула, затем, опустив взгляд на туфли, все верно поняла. «Но какой же ты гад, Ваня!» — тяжело вздохнула она. «Дорогая, кто там?» — раздался громкий женский голос позади нее. Появившаяся дородная женщина, похожая на Аню, первым делом несколько раз громко чихнула и, закатив глаза, быстро скрылась в квартире. «Какой же ты гад!» — повторила она, но, натянув на лицо улыбку, взяла меня под руку. Она стала меня со всеми знакомить, представляя, а я даже с каким-то мстительным удовольствием смотрел, как меняются лица людей, которые смотрят, переводя свои взгляды с нее на меня. Мне казалось, если бы Аня принесла с улицы мокрого, трясущегося от холода бездомного котенка, взгляды были бы ровно такими, какими сейчас элита советского общества смотрела на меня. Я все это видел. Чуть сморщенный нос, чуть нервный смешок, чуть кривая ухмылка и шепоток к соседу. Все это не ускользало от меня. И вот тут-то я понял, что действительно был прав. Аня была здесь своя, среди своих. Я же приблудный котенок, которого накормят, отогреют и отдадут в добрые руки, но подальше от этого дома. Наконец, со всеми перезнакомив, она нехотя выпустила мою руку и пошла исполнять обязанности хозяйки вечера. Я же, найдя двух знакомых мне людей, отправился к ним. Оба пожали мне руку, и словно случайно мы отошли в угол большой комнаты. «Смотри, Ваня, на рекорд идешь, но раньше декабря нельзя», — тихо сказал ее отец. «Жена только что подходила и просила избавить наше общество от тебя. Желательно как можно скорее». Второй комитетчик тоже тихо хмыкнул. «У него талант бесить людей. Уже 3 докладных лежат у начальника 3-го главного управления на его несознательное поведение от куратора». «Ну, еще не вечер», — хмыкнул товарищ Петров. «Уверен, он еще не раз отличится». «Мужчины, о чем шепчемся?» — подошла к нам миловидная женщина в красивом платье и шляпке на голове. «Светлана, познакомься, молодой человек Ани», — представил он меня, беря женщину за руку и уже мне сказал. «Светлана Викторовна, моя жена». «Очень приятно». Я сделал вид, что не понимаю, зачем она протягивает мне руку. Бросив на меня удивленный взгляд, она отошла, присоединившись к маме Ани. «Ваня, коней-то не гони!» На лице второго комитетчика постоянно пыталась пробиться улыбка, но пропадала. «Уже вторая женщина против тебя. Так они Аню к концу вечера уговорят тебя бросить». «Чему быть, того не миновать», — спокойно ответил я, поскольку понял, что единственный шанс относительно безболезненно расстаться с Аней был сейчас передо мной, и она сама, не догадываясь об этом, мне его показала. Люди, как и их ближние сородичи обезьяны, социальные животные. А это значило, что мнение социума, в котором обитает человек, очень важно для него. Не было ни малейшего сомнения в том, что чем большему количеству людей, которые ее окружают, я не понравлюсь, тем сильнее будет это давление. К середине вечера стало жарко, многие мужчины сняли пиджаки, а когда я снял свой, оставшись в обтягивающей майке с коротким рукавом, почти вся половозрелая женская часть повернулась посмотреть. Аня же, увидев это, наоборот, нахмурилась. Время тянулось очень медленно, и только товарищ Петров и товарищ Серго, как он представился, скрашивали мое одиночество. Много девушек подходили ко мне, знакомились, я никому не отказывал, шутил, смеялся, чем в конце концов настроил большую часть молодых мужчин, присутствующих на вечере, против себя. Только взрослые родители удерживали их от желания пригласить меня прогуляться на улицу. Внезапно послышался громкий шум. Все повернулись в коридор, и в сопровождении очень молодого мужчины в комнату вошла некрасивая 40-летняя женщина с очень уверенным видом, пробежавшись беглым взглядом по знакомым лицам мужчин и остановившись на мне. Я видел, как ее брови удивленно полезли вверх, когда она рассмотрела мое тело. «Галя!» Тут же мама Ани бросилась к ней. «Как мы рады тебя видеть! Но ты же говорила, что не сможешь вырваться». «Ой, я решила, что будет некрасиво с моей стороны хотя бы на минутку не заглянуть и не поздравить Анечку. Ой, какая красавица стала!» Женщина отвела от меня взгляд и стала здороваться с присутствующими, окружившими ее со всех сторон. «Наверное, отбоя от женихов нет». «У меня есть один, других не нужно», — ответила та с неожиданной дрожью в голосе. «О, вы, наконец, помирились с Женей?» — обрадовалась та. «Ну и правильно, ну и молодец. Парень он хоть куда». «Мой парень Иван». Я не узнавал ее. Девушка словно сдувалась, как воздушный шарик. «Да?» — удивилась та, снова смотря на меня, уже более заинтересованно. И чувствуя, что дама ускользает, увивающийся рядом с ней молодой спутник стал пытаться обратить на себя больше внимания. «Почему ты нас не познакомишь?» «Вань?» Аня повернулась ко мне, будучи уже вся бледная. Мне стало ее жалко, поэтому я подошел и обнял ее, чувствуя, как Аню слегка потряхивает. «Иван Добряшов, лучший спринтер Европы и СССР», спокойно отрекомендовался я, поворачивая голову и целуя Аню в щеку. «А, твой молодой человек еще и очень скромный». Глаза женщины блеснули, и она расхохоталась. Все рядом вторили ей. «Ваня, а это тетя Галя?» Аня сделала паузу и через силу произнесла. «Брежнева». «Очень приятно. Друзья Ани, мои друзья». Я чуть склонил голову и прикоснулся пальцами к противной руке, но не стал наклоняться к ней губами. «Ладно, извини, дорогая, но нам с Игорёшей пора». Женщина отняла руку и, бросив на меня последний взгляд, попрощалась со всеми. «Хорошего вечера». «До свидания». Все тут же залебезели перед ней. А мне пришлось удерживать бледную Аню и потом остаток вечера быть рядом, поскольку она вцепилась у меня словно клещ. Я хотел по окончании отбыть в часть, но она так жалобно на меня посмотрела, что я тяжело вздохнул и сел в машину, приехавшую за ней. Всю дорогу она молчала, лишь изредка вздрагивали плечи. Но когда мы зашли домой, упала на пол и стала рыдать в три ручья. Опустившись рядом, я обнял ее. «Ну, чего ты ревешь?» Она, вздрагивая, заплакала еще сильнее, едва не уходя в истерику. Я сходил на кухню, налил воды и, подойдя к ней, стал едва не насильно поить. Она стучала зубами по стеклу и громко всхлипывала. «Аня!» — убрав стакан, я ее обнял. «Ну, чего ты?» «Она тебя у меня отберет», — услышал я, и она снова зарыдала. Бросившись успокаивать девушку, я смог, наконец, услышать продолжение. «Кто она? И почему должна меня у тебя отнять?» «Галина Брежнева», — Аня продолжала всхлипывать. «Она дочь сам понимаешь кого». «И что? Я тут при чем?» «Мне отец про нее много чего рассказывал». Она, наконец, стала успокаиваться, трясясь у меня в объятиях. «Она всех уводит из семей, на кого глаз положит. А сегодня она явно тобой заинтересовалась. Я знаю этот взгляд. На тебя так весь вечер все мои подруги пялились». «Что-то пока не вижу особых преимуществ в смене девушки», — удивился я. «Она такая себе 40-летняя женщина, а ты у меня молодая красавица». Аня всхлипнула. «Все ее мужчины начинают расти в званиях и должностях. Ей никто не может отказать». «О!» — тут же обрадовался я. «Думаешь, наконец-то у меня карьера попрет в гору? Ура!» На меня уставились на секунду ошеломленные карие глаза, все красные, в слезах. Затем она снова закатилась в истерике. «Эй, стой! Брейк!» — замахал я руками перед ее лицом. «Я шучу, Аня, я шучу! Мне не нужны никакие должности, тем более от нее!» Мне с трудом удалось ее успокоить. «Какая же ты скотина, Ваня!» — подняла она на меня заплаканные глаза. «Тебя у меня уводят, а тебе лишь бы хихоньки да хахоньки!» «Так, давай для начала встанем с холодного пола». Я поднял ее на руках и помог раздеться. Затем отвел в ванную и поухаживал за ней, вернув на кухню и сделав нам чай с бутербродами. «Слушай, а у нее есть такая же колбаса, как у тебя?» Я держал стакан в руке и откусил от бутерброда. Девушка, уже отошедшая немного от случившегося, злобно на меня посмотрела. «У меня в руках кипяток, Ваня», — предупредила она. «Ну, нет так нет». Тут же покладисто согласился я, доедая свой кусок и забирая с ее тарелки новый, к которому она даже не притронулась. «Нет колбасы, нет секса», — заключил я. Было видно, что девушка приходит в себя, поскольку вместо отступившей паники она стала придумывать варианты. «Давай поженимся завтра. Хотя нет, она и женатых уводит. О, давай уедем. Далеко, так, чтобы она нас не нашла». «Аня!» Я помахал рукой, останавливая перебор гениальных идей. «Я никуда не поеду. У меня Олимпиада осенью следующего года. Мне готовиться нужно». Эта новость ее только опечалила. На глазах появились слезы. «Я думаю, нам лучше расстаться. Сейчас», — — сквозь силу наконец сказала она. «Я не хочу, чтобы она разлучила нас». «Ой, ну наконец-то!» — обрадовался я, ставя стакан и поднимаясь со стула. «Свобода! А ну стоять!» «Аня, давай ты определись сначала, мне идти или стоять?» Я с недовольным лицом повернулся к ней. Она задумчиво намотала локон волос на палец и мстительно заявила. «Хотя знаешь, чего это я волнуюсь? У меня ведь Вадим рядом». «Это тот самый старый друг, с которым ты ездишь в командировки?» — решил уточнить я. «Иван, ты невозможен. Я прошу тебя уйти». Собрав вещи, я быстро, пока она не передумала, ретировался из ее квартиры. Как это не противно признавать самому, думал я, идя по ночному городу. Но вот у тебя, дорогая моя Аня, появилась эта мысль в голове даже особо и без моей помощи. Утром ко мне после пробежки подошел военный в звании полковника и молча протянул красный футляр. «Вам просили передать подарок», — сквозь зубы процедил он. «Кто и что за подарок?» «Даритель просил себя не называть», — ответил он, затем, открыв футляр, показал золотые часы, усыпанные бриллиантами. «Товарищ полковник, а вам самому не противно?» Я кинул безразличный взгляд на украшение. «Всем этим заниматься?» Он стиснул зубы. «Что мне передать?» «Что у меня уже есть девушка, и я не собираюсь ее менять на часы». Тут он кивнул и, повернувшись, зашагал обратно к КПП. День мой после этого прошел спокойно. Но тут под вечер появился Щитов, красный словно рак. «Что, и вас заставили?» — удивился я. «С чем прислали?» «Ваня, ну что за блядство?» — не выдержал фронтовик. «За что мы кровь проливали, а? За это, что ли?» Он достал из кармана ключи. «Я на Волгу стою уже 5 лет в очереди, а тут, пожалуйста, новенькую из завода, тьфу!» «Меня за машину хотят купить, что ли?» — удивился я, присвистнув. «Что думаете, пора соглашаться или еще поломаться и брать вместе с квартиры в центре?» Он еще больше покраснел и собрался меня обматерить, но затем понял по моему виду, что я над ним прикалываюсь. «Тьфу ты, Ваня, опять со своими шуточками!» — облегченно вытер он лоб. «Чего передать? Дальше, я так понял, угрозы пойдут. Слышал я, как осаживают такие крепости. Москва слухами полнится». «Да что и сами знаете, не нать нам их автомобилей!» — сделал я придурочное лицо. «Ох, Ваня!» — он покачал головой, уходя с поля. И, что самое интересное, он оказался прав. Уже завтра вышел приказ, исключающий меня из всех сборных и ближайших соревнований на закрытых стадионах, где платили за забеги деньги, которых у меня и так не было. А моя зарплата упала до 25 рублей, самый минимум из возможного на моей позиции. Правда, без учета доплат за мастера спорта и преподавания в школе КГБ. Но меня это не сильно теперь спасало. Денег практически не оставалось. Из-за этого пришлось распрощаться с профессором и его уроками. Так как бесплатно заниматься, как он просил меня делать в благодарность за поправившегося сына, мне не позволяла совесть. Вскоре после этого, по словам матерящегося на все лады Щитова, у руководства встал вопрос о моем участии в летней спартакиаде СССР. Пожав плечами и похлопав его по спине, я отправился тренироваться.